Гиены бросились бежать в ужасной шутовской панике, взбираясь на склоне дюны. Бенедикт лежал, лицо его превратилось в кровавую массу. Глядя на него, Джонни понял, что не может убить его, не может мстить этому существу с изуродованным лицом и больным рассудком, что вообще не сможет убить человека. Он опустился рядом с ним на колени и неуклюжими пальцами развязал рюкзак. Одно ухо и щека Бенедикта свисали на полоске кожи, закрывая рот. Зубы с одной стороны обнажились, на них пузырилась кровь. Джонни разорвал бумажную обертку впитывающей повязки и уложил оторванный кусок на место, плотно прижимая ладонью. Кровь пробилась сквозь ткань, но текла медленнее. «Все в порядке, Бенедикт, я здесь. Все будет в порядке», — хрипло шептал Джонни, работая. Свободной рукой он разорвал другой пакет и аккуратно заменил новым тампоном промокший. Продолжая удерживать пакет, он поднял Бенедикта и положил к себе на колени. «Сейчас кровотечение прекратится, и я дам тебе попить». Он достал из аптечки марлю и начал осторожно вытирать кровь и песок с ноздрей и губ Бенедикта. Тот задышал свободнее, хотя воздух вырывался по-прежнему со свистом. Язык у него распух, заполнив рот, как пурпурная губка. «Так-то лучше», — сказал Джонни. Придерживая тампон, он достал фляжку. Прикрывая большим пальцем горлышко, чтобы регулировать струю, он позволил нескольким каплям упасть в сухую яму рта. Еще 10 капель. Потом он закрепил фляжку в песке и начал мягко массировать горло Бенедикта, чтобы вызвать глотательный рефлекс. Человек, лежавший без сознания, болезненно глотнул. «Молодец!» — подбодрил его Джонни и снова начал капать воду в рот, негромко приговаривая при этом: «Все будет в порядке. Вот так, глотай еще». Потребовалось 20 минут, чтобы влить в Бенедикта полпинты теплой пресной воды. К этому времени кровотечение прекратилось. Джонни снова порылся в аптечке и достал 2 таблетки соли и 2 глюкозы. Он положил их в рот и разжевал, превратив в пасту. Затем склонился к изуродованному лицу человека, которого поклялся убить, и прижал губы к распухшим губам Бенедикта, ввел раствор соли и глюкозы, распрямился и снова начал вливать воду. Дав Бенедикту еще 4 таблетки и половину фляжки, он закрыл ее и вернул в рюкзак. Смочил компресс ярко-желтым обеззараживающим раствором и крепко перевязал рану. Это оказалось труднее, чем он думал, и после нескольких неудачных попыток он провел повязку под подбородком и по глазам, полностью закрыв голову Бенедикта, оставив свободными только рот и нос. К этому времени солнце уже лежало на горизонте. Джонни встал и, распрямляя спину и плечи, смотрел на смерть красно-золотого пустынного дня. Он знал, что откладывает принятие решения. Ему казалось, что, оставив Лендровер, он прошел около 5 миль, что по трудной дороге часа 4, может быть, 5 в темноте. Можно ли оставить здесь Бенедикта, добраться до машины, вызвать по радио помощь из картридж-бей и возвратиться? Джонни повернулся и взглянул на дюны.